Глава 13. Архидемон. Архидемон почувствовал заполненный накопитель Этерниума в теле Церби и потерял к зверюге интерес. А Кара облегченно выдохнула. Девчонка переживала, что тварь почувствует прикрепленные к брюху Цербера пластинки мин. Но обошлось. По сравнению с мощью желтого гема, интегрированные в мои изделия накопители не слишком заметны и сливаются с общим фоном. Не уверен, что на такую сильную тварь, как архидемон, хватит 6 мин, но больше мы делать побоялись. Но соваться к точке прорыва лично на данном этапе нашего развития и вовсе чистой воды самоубийство, мы это осознали довольно четко. Не готовы мы пока к такому подвигу. Наблюдение за архидемоном продлилось около часа, прежде чем мы смогли общими усилиями выработать вменяемый план действий, а потом мы приступили к его реализации. У нас будет всего одна попытка. Если не получится, то придется спешно валить из эпицентра, а потом и из очага. Твари хоть и не обладают полноценным разумом, но все равно довольно умны. Что-то на уровне земных приматов или других каких хищников. Чтобы сильно не нервировать архидемона, решили спуститься к ядру прорыва и слить часть энергии гема. Заодно мы сможем узнать, как там все устроено, чтобы в будущем можно было от чего-то отталкиваться во время построения планов по его уничтожению. Ада гарантировала, что изготовленное оборудование выдержит и продолжит исправно выполнять свои функции. «С Церби что-то не так», — проговорила Кара, стоило ее питомице приблизиться к провалу с земной тверди. «Я теряю с ней связь, Бесп», — начала уже откровенно паниковать девчонка. «Зов ядра невероятно силен. Я не могу с ним бороться. Еще чуть-чуть, и Церби забудет меня. Она не реагирует на команды, я не могу отозвать ее». Из глаз Кары потекли слезинки отчаяния. А я лихорадочно начал думать, что можно предпринять. Но адекватные мысли лезть в голову просто отказывались. «Да и что тут придумаешь? Кара, наверное, первая, кто смог приручить подобное существо». В следующее мгновение по коже девчонки пробежал электрический разряд, а волосы зажглись золотым пламенем. Что она творит? Она устремила свое сознание по угасающей ментальной нити в тело Церби, начала пояснять Ада. Если получится, то Кара сможет защитить разум своей питомицы от влияния ядра, а заодно и напрямую управлять ею. Но это опасно. Если контакт продлится слишком долго, Кара может потерять себя и навсегда остаться внутри Цербера. Она еще не готова к столь сложным манипуляциям с силой. «Сколько у нее времени?» — спросил я. «Полчаса. Максимум. Лучше меньше», — ответила виртуальная помощница. «Кара, у тебя 25 минут. Если не успеешь увести Церби от ядра за это время, я принудительно прерву ваш контакт», — осторожно коснувшись руки девушки, проговорил я. «Поняла. Справлюсь», — охрипшим от натуги голосом ответила она. «Да, дается ей такое взаимодействие нелегко. Девчонка молодец, настоящий боец. Безрассудная, конечно, но это болезнь молодости». Тем временем Церби довольно резко рванула вперед, и ее поглотила тьма подземелья. Но Каре этот факт, похоже, нисколько не мешал. Переключив камеры на ночной режим, я продолжил наблюдать за развитием событий и параллельно отсчитывал минуты. По идее, ядро прорыва не должно находиться слишком глубоко. По широкому тоннелю сновала нечисть. Разномастных тварей здесь было очень много, причем встречались абсолютно все виды, начиная от простых адских гончих и заканчивая гидрами и пегасами. Да, сколько же надо сил, чтобы перебить такую толпу и пробиться к ядру. «Если не придумать какую-нибудь уловку, провернуть такую операцию в ближайшее время не получится. А, скорее всего, и не в ближайшее. Тут реально нужна армия ангелов, которую будут поддерживать прокачанные маги. По-другому никак». Изображение с камер периодически рябило помехами, но аппаратура держалась. Спустя минут пять Церби вошла в огромную пещеру, в центре которой было оно — ядро прорыва демонитов. «Мерзость какая!» — не сдержалась и выругалась Кара, и с ней нельзя было не согласиться. «Даже не знаю, как описать увиденное. Некое подобие огромного кристалла четырехметровой высоты, толщиной с 200-летний дуб, только не твердый, а будто склеенный из тонких перепонок, разделенных между собой утолщениями, смутно похожими на вены. От этого кристалла отходило множество багровых отростков, подобно корневой системе деревьев, которые оплетали всю пещеру. И на этих отростках буквально кишели демониты. Похоже, именно так они сливают энергию ядру. Наиболее толстые корни пробивают землю и уходят куда-то на глубину, ну а в центре кристалла неистовствовала сила. Ее необузданные потоки буквально переполняли ядро. Плотность энергопотоков была настолько велика, что казалось, его можно потрогать руками. «Это субстрат для выброса», — пояснила Ада. «Если прервать связь ядра прорыва с планетарным ядром, то оно высвободит энергию, которая схлопнет все контуры очага, тем самым разрушив его». «То есть надо обрезать эти корни?» — уточнил я. «Да, Бесп», — ответила Ада. «Все шесть штук, причем одновременно». «А что, если я просто проткну эту перепонку?» — поинтересовался я. «Ты умрешь, как и все живое на огромной площади», — спокойно ответила виртуальная помощница. «Прорыв оболочки приведет к детонации скопившейся энергии. Чтобы тебе стало немного понятней, представь взрыв 100 мощных ядерных боеголовок одновременно. При наихудшем варианте Земля может и вовсе расколоться». «Проклятие! И почему древнейшие вообще позволяют творить своим сателлитам такое с живой планетой, раз это самая большая ценность во Вселенной?» В моей душе вновь начал разгораться пожар ненависти. Это я не говорю о проживающих на планетах разумных видах. «Древнейшие бывают разные», — грустно ответила Ада. «Этернианцы никогда не прибегают к таким варварским методам получения этерниума. А вот о других я этого сказать не могу». Далее продолжать этот разговор я не видел смысла. Все равно проверить слова Ады у меня возможности нет. Быть может, проигравшие битву за эту планету этернианцы спят и видят, как бы прибрать Землю к рукам, а очаги служат некой защитой от вторжения других древнейших. Я своими руками собираюсь ее уничтожить. Фантазия у меня богатая. Могу массу аналогичных вариантов накидать. Вот только бестолку гадать. Правду мне все равно никто не скажет. Точнее, может, и скажут. Но проверить я это все равно не смогу. Церби прикоснулась к ближайшему свободному корню, и Кара тихонечко застонала от боли. Видимо, отбор энергии из накопителя — штука весьма неприятная. «Взамен этерниума в накопитель поступает неприятная чуждая энергия», — произнесла Кара и сморщила лицо от отвращения. «Она разрушает нашу связь и одновременно является субстратом для будущей эволюции демонитов. Когда в теле накопится необходимое количество, Цербер может превратиться в гидру». Вот и ответ на возникший вопрос. Все оказалось довольно просто. Твари добывают этерниум, а потом сливают его ядру, чтобы получить порцию ответной энергии для последующего роста. И так по кругу, пока не достигнут предела развития и не осядут в эпицентре. Хм. Но тогда за 15 лет их должно было скопиться тут очень много. По крайней мере, гораздо больше, чем сейчас. Скорее всего, при достижении определенной стадии они уходят в земные недра, чтобы продолжить добычу этерниума уже там. В толще коры найти его гораздо сложнее, чем на поверхности. Демониты таким образом увеличивают свою популяцию за счет поглощения и переработки генетического материала земных животных. Ну и не только животных. Гораздо тише добавила Ада. «Уходи оттуда!» — приказал я Каре. «Мы выяснили все, что хотели. Дальше рисковать незачем!» Церби дернулась и с трудом отлепилась от корня. Эта хреновина не хотела отпускать питомицу Кары, пока не опустошит накопитель. Кара направила Цербера в обратный путь. Остался финальный аккорд. Времени должно хватить. Теперь, когда Кара может напрямую управлять своей зверюгой, реализовать задумку будет проще. Практики в этом деле, конечно, у девчонки нет, но ничего особо сложного делать и не придется. Ловушка расставлена, осталось лишь заманить в нее жертву. Когда Церби появилась на поверхности, у Кары оставалось меньше 5 минут прямого управления. Должна успеть. «Действуем согласно плану», — проговорил я, и девчонка еле заметно кивнула. Церби вышла в условленную точку, а потом начала накапливать в теле электрический заряд. «Подключаю к процессу силу гема», — неожиданно заявила девчонка. «Хм, а разве так можно? Мы ведь планировали только спровоцировать архидемона электрической встряской, чтобы он погнался за Цербером». «Кара очень быстро учится», — хмыкнула Ада. «Взаимодействовать с силой на таком расстоянии всего лишь за счет узконаправленного канала ментальной связи? Я впечатлена». В следующую секунду камера на миг ослепла. Настолько мощной получилась сгенерированная Цербером молния. Толщина потока электричества не меньше ствола дерева. И вся эта мощь врезалась в грудь неожидающего такой подставы от соплеменника архидемона. Раздался оглушительный рев, а Кара неприлично выругалась. «Я и не знал, что воспитанница монастыря может так сквернословить». От удара архидемона опрокинула на спину, но тварь выжила. Проклятие! В день прорыва они были не настолько сильны. Отожрался демон за проведенные в эпицентре годы и стал гораздо сильнее. Архидемон с трудом поднялся, и я заметил, как от запредельного выброса энергии оплавились пластины роговых наростов, а скрывающаяся за ними плоть обуглилась до черноты. Но, тем не менее, архидемон не отправился обратно в ад. «Уводи Церби!» — приказал я, и Кара тут же приказала питомице мчаться на подготовленную позицию. «Резко вправо!» — заметив на камере заднего вида, как начавшее преследование гидра собирается выпустить из всех своих 7 голов потоки пламени, скомандовал я. И девчонка тут же совершила маневр, разминувшись со смертоносным пламенем на несколько метров. «Теперь влево! Сейчас!» Разглядев выпущенный пегасом огненный шар, крикнул я. Земля содрогнулась, раздался еще более страшный рев, и разъяренный архидемон помчался вслед за своим обидчиком. «Если у твоей Церби есть коробка передач, я бы на твоем месте сейчас врубил максимальную скорость», — сглотнув, проговорил я. Взбешенный 4-метровый исполин, покрытый толстым слоем роговых наростов брони, со здоровенными рогами, выглядит чертовски впечатляюще. Я и не думал, что эта туша может двигаться столь быстро. Архидемон не только не уступал Церберу в скорости, но даже постепенно сокращал дистанцию. И это несмотря на то, что Кара подключила силу и пропускает ее через мышцы Церби. Слава всем богам, если они действительно существуют, что мы организовали ловушку относительно недалеко. Миновав заминированную область, Кара развернула питомицу лицом к архидемону и невольно выругалась. Сконцентрировавшись на беге, она не могла видеть, что творится у нее за спиной, и осознала масштаб трагедии только сейчас. Тварь неслась на мелкого цербера богатырскими прыжками, опираясь на массивные передние конечности на манер гориллы. Сейчас главное — не лопухнуться с активацией мин. «Сейчас!» — одновременно с Карой прошептал я и отправил импульс на детонацию. Два плазменных артефакта превратили землю на площади в десяток квадратных метров в небольшое адское озеро, в которое тут же и плюхнулся архидемон, мгновенно погрузившись на две трети своего роста. Ну а сработавшие по периметру морозные мины остудили пыл толпы преследователей. Тело архидемона мгновенно расплавилось, но за 5 секунд плазма не успела добраться до головы, где располагается наш главный приз. Когда буйство стихии завершилось, на раскаленной земле остались лежать рогатая башка и часть прикрепленного к шее торса. Схватив добычу всеми тремя пастями, Церби помчалась к нам, минуя превратившуюся в ледяные статуи нечисть. «Все, разрывай контакт!» — приказал я. «Дальше она либо вернется сама, либо ее задавят количеством!» Обессиленная Кара тут же выполнила команду и без сил повалилась на пол. Чертыхнувшись, взял девчонку на руки и провел диагностику. Жива, только сильно истощена. Проваляется в отключке не меньше нескольких часов. Вот ведь ягоза. Все же переоценила свои силы. Ладно, не такая уж она и тяжелая. Дотащу до укрытия. Ничего со мной не случится. Лишь бы Церби смогла добраться. Все же зверюга не просто улепетывает, а еще и нехилый такой вес на себе тащит. Наверняка голова архидемона весит 40 килограммов. Следующие полчаса я не мог оторвать глаз от экранов. За Цербер рванули чуть ли не все твари, что в момент атаки на архидемона находились в относительной близости и почувствовали гибель своего вожака. Наибольшую опасность представляли собой пегасы, которые кружили над улепетывающим со всех лап Цербером и постоянно атаковали огненными шарами. Пикировать на Цербе они не могли из-за специфики местности. Древесные столбы существенно ограничивали им поле для маневра. Но это было слабым утешением. Без подсказок от Кары зверюга могла полагаться лишь на собственные инстинкты. Каким-то чудом Цербе удавалось избегать прямых атак. Если кто и умудрялся зацепить Цербера огнем или молнией, то по касательной. Но тварей вокруг было слишком много. В какой-то момент Цербе зажали в кольцо и начали оттеснять в сторону от укрытия. «А, в пекло! Кара не простит мне, если ее подопечная погибнет!» Осторожно уложив девушку на кресло, закинул за спину дробовик, взял в руки снайперку и активировал модификацию мышц. Цербер не добежал всего 2 километра. Быстро доберусь. Прикрепив к дрону 2 морозных мин, отправил того впереди себя. «Надо проделать коридор для Церби, а там постараемся отбиться». Самый сложный участок маршрута непосредственно рядом с бетонным заводом. Придется преодолеть примерно 1-километровый участок по открытой местности, и кружащие в небе пегасы с наездниками обязательно попытаются воспользоваться преимуществом. Надо было раньше организовать на этом месте прикрытие. Но я не стратег, хоть и загрузил в свою голову множество информации, в том числе и по военной тактике. Для меня все это в новинку. Я пока не могу просчитать десятки вариантов развития событий. Но я обязательно научусь. Удобную позицию для ведения огня я отыскал минут через пять. К этому времени дрон завис над нужным районом и транслировал мне события. Дела у Церби были откровенно хреново. Пока я мчался в нужную точку, зверюгу умудрились ранить, и она заметно прихрамывала на заднюю лапу. Цербера окружила толпа разномастной нечисти, и свободное пространство постепенно уменьшалось. И еще эти чертовы пегасы не прекращали обстрел. «Ладно, держись, песель. Помощь уже близко». Выстрел из снайперской винтовки совпал с детонацией морозной мины, которую я сбросил с дрона. Пуля угодила точно в цель и оторвала одному из пегасов крыло. Тварь начала резко терять высоту и скоро впечаталась в землю. Минус один. Церби почувствовала взрыв мины и рванула в сторону наметившейся бреши в кольце окружения. Умная зверюга правильно все поняла. И ведь даже не подумала бросить добычу, чтобы получить больше шансов на спасение. Вторую мину я сбросил чуть в стороне, и этого Церби хватило, чтобы прорвать кольцо блокады и вырваться на оперативный простор. Пегасы помчались следом. Но тут в дело вступил я. Снайперская винтовка выплевывала зачарованные пули с огромной скоростью, и благодаря усиленному этерниумом восприятию все они достигали своей цели. Я чередовал разрывные морозные снаряды, но пробивать толстую шкуру твари из эпицентра удавалось далеко не всегда. Но главной цели удалось достичь. Я отвлек внимание нечисти от Церби, и та благополучно миновала опасный участок. Пора уходить. В здание бетонного завода мы со зверюгой вбежали практически одновременно. По мере продвижения я опускал за нами укрепленные бетонные плиты, намертво замуровывая выход. По сути, все здание сейчас — это один огромный бетонный саркофаг. Пусть попробует сюда пробиться. «Ты молодчина!» — похлопав усталую зверюгу по спине, проговорил я и забрал голову архидемона. «С ней все будет хорошо. Устала», — пояснил я, когда Церби подошла к валяющейся в отключке девчонке. «Пора уходить. Вот только закончу одно дело». Свечение красного гема внутри глазницы архидемона я увидел сразу. Проткнув глаз адской твари копьем, аккуратно извлек вожделенный предмет, аналог которого провисел на моей шее добрых 15 лет. Этот гем был значительно крупнее моего, но интерфейс все равно сообщил, что его объем равняется 500 единиц этерниума. Больше может вместить только ядро прорыва. Вот и появилась возможность активировать еще один генетический этерон. Осталось только решить, кто станет тем несчастным, кто подвергнет себя такой пытке. Я невольно поежился, вспомнив, что мне пришлось пережить во время активации. Ладно, действительно пора уходить. Хрен его знает, на что способна нечисть эпицентра. Это решение можно принять позже. Хотя мне кажется, что я знаю, кому предназначается этот гем. Подхватив бесчувственную Кару, заклинанием отсек рога архидемона и убрал их в инвентарь. Затем махнул Церби в сторону подземного прохода, мол, ты первая, и зверюга тут же протиснулась в узковатый для нее лаз. Я пошел следом и начал обрушать проход за своей спиной. Пора возвращаться. Мы сделали то, ради чего пришли в эпицентр. Мы доказали, прежде всего самим себе, что даже архидемоны смертны.